Глава 38. Тимур. Финал конкурса. Как дела? Нормально. А что ты такой невеселый? Разве я тебе не обеспечил вчера потрясный секс? Молчал. Было два варианта. Первый, они с Лерой так сдружились, что она ему с утра доложила об этом. От этой мысли было даже самому смешно. Лера дружит с Егором, это, конечно, та еще тема. Блин, тогда другой вариант. Я веду себя как идиот. Потому что даже Егору все понятно без слов. Мне совсем не понравилось твое поведение. Я же тебе 100 раз сказал, и ты все равно сделал по-своему. Ладно, мне нужно работать. У тебя есть что по делу? Да нет, просто позвонил пожелать тебе доброго утра. После разговора я на всякий случай подстраховался и попросил охрану его не впускать. От этого чудака можно чего угодно ожидать, а мне здесь лишние проблемы ни к чему. Сам встречу, если что, и сопровожу. Спокойно доделал проект и сдал на флешке Ларисе Павловне. Сегодня крайний срок, и я уложился. Был очень доволен работой, с которой столько намучился. Поэтому, как только вышел из кабинета, радостно вдохнул полной грудью, чувствуя, что теперь дело осталось за малым. Я стану победителем и получу заметное место в руководящем составе, либо проиграю и поеду домой зализывать раны. Словно камень с души упал. Теперь от меня ничего не зависит, осталось только ждать. На радостях решил заглянуть к Лере и пригласить на кружку кофе. Но когда открыл дверь в ее кабинет, увидел, что она с головой в работе. «А я вас на кружечку кофе хотел пригласить, Валерия Викторовна», — нарочно официально сказал я. «У меня есть Люда, она обо всем уже позаботилась. Не переживайте, Тимур Андреевич, я не пропаду». Лера демонстративно отпила кофе из своей кружки и уставилась обратно в ноутбук. «Как проект? Сдала уже?» Попытался я найти тему для разговора. «Доделываю. Надеюсь, сдам точно в срок. Но это только если меня никто не будет отвлекать», — немного раздраженно ответила она. Понял, что у Леры сейчас мозговой штурм. В такие моменты не до болтовни. Ну что ж, будет у нас еще время поболтать. Пусть все доделает и успокоится. Подведение итогов должно состояться послезавтра в конференц-зале. За финалом конкурса будут наблюдать в режиме онлайн все филиалы нашей компании. Конечно, это очень волнительно. Я даже подумала о том, что в случае проигрыша попробую устроиться на работу в филиал в другом городе. На свое старое место, слава богу, никогда не вернусь. Не зря же так феерично сжег все мосты. Как специалист я себя уже прекрасно зарекомендовал. Но это всего лишь запасной план. Основную ставку, конечно же, сделал на победу. Пришла очередь Леры не возвращаться домой вовремя. Я уже лежал в постели и готовился ко сну. В холодильнике стояла бутылка шампанского на случай, если нам вдруг захочется отметить завершение конкурса. Немного погодя пришел к выводу, что это вообще не к месту. Может, нужно было предложить Лере свою помощь, а то она совсем забегалась с обязанностями начальника в последнее время. Не представляю, как развивалась работа над ее конкурсным проектом и в какой она сейчас стадии. С тех пор, как Леру повысили, мы работу вообще не обсуждаем. Стараемся обходить эту тему стороной. Понял, что не усну, не убедившись в том, что с ней все в порядке. Решил все же ей позвонить. «Алло, привет, ты где?» Озабоченный немного строго спросил я. «Доделываю проект», — сонно сказала Лера. «Сегодня же последний день», — напомнила она мне. «Так что можешь меня не ждать». Она разъединила звонок, так и не дождавшись моего ответа. Хотел было одеться, приехать к ней, привезти что-нибудь перекусить и составить компанию в пустом офисе. Но поставил себя на ее место и решил не отвлекать. Возможно, сейчас она уже доделывает последние штрихи и скоро вернется домой. А может, совсем наоборот, стучит как ненормальная по клавишам, пытаясь сделать необходимый минимум в самый последний момент. В таком случае я только попаду под горячую руку. Упал на подушку, закинув руки за голову. Все-таки у нас с Лерой очень странные отношения. Мы не пара, но вместе живем. Мы соперники, которые заботятся друг о друге и издеваются друг над другом одновременно. Спросонья услышал, что она вернулась. Мы с Лерой словно поменялись местами. Когда я проснулся, ее уже не было рядом. Убежала на работу. Неужели еще не все доделала? В офисе с самого утра встречали дорогих гостей. Лариса Павловна была неотразима. Улыбалась во весь рот, обнимала мужчин в дорогих костюмах, сотрудников компании, и приглашала к себе на чай. Там, за закрытыми дверями, они знакомились с нашими проектами, комментировали и оставляли отзывы. Лариса Павловна собирала все голоса и делала записи в пользу одного или другого участника. Иногда дорогие гости заходили ко мне или к Лере в кабинет для того, чтобы лично познакомиться с автором понравившегося ему проекта. Это, конечно, было приятно, но нервишки наши пошаливали. После обеда у Ларисы Павловны было запланировано онлайн-совещание с филиалами. Их начальники тоже смогли принять участие в голосовании, за исключением тех филиалов, из которых приехали мы с Лерой. Хотя я уверен, что моя начальница обязательно отдала бы голос за Леру, лишь бы я вернулся под ее крыло. Вон даже Егор уже приехал в Москву, прощупывает почву. Что бы они ни говорили, но я-то вижу, как ему хочется оказаться на моем месте. Снова. Под конец рабочего дня Лариса Павловна позвонила нам с Лерой по рабочему номеру и пригласила зайти к себе в кабинет. «Здравствуйте, дорогие мои, присаживайтесь». Кивнула она в сторону диванчика, стоящего в углу кабинета. Сама начальница устроилась в кресле. Смотрела на нас, как удав, готовый проглотить добычу в несколько раз больше себя. Секретарь принесла нам по кружечке чая и открыла новую коробку с конфетами. Одну из тех, что принесли сегодня дорогие гости. Ну что ж, итоги подведены и будут объявлены завтра ближе к обеду. Начала Лариса Павловна. Хочу сказать, что вы двое еще в первом туре проявили свои лидерские качества. Тогда я и сделала на вас ставку. Долго присматривалась к вам, изучала, следила за стилем работы, умением добиваться поставленных целей. Оценила вашу исполнительность и дисциплинированность, ответственность и стрессоустойчивость. Было видно, что Лариса Павловна подготовила эту речь заранее. Интересно, она реально написана для нас с Лерой, или это старая заготовочка для того, чтобы пустить пыль в глаза? Совсем не зря мы поставили вас работать вместе во втором туре, продолжила женщина. Конечно же, мы заинтересованы в том, чтобы двое самых сильных и профессиональных участников конкурса смогли и в дальнейшем работать вместе в одной системе. То, с какой страстью вы трудились над совместным проектом, показало многое. Я тут же вспомнил наш с Ларисой Павловной разговор. Стало ясно, что в слово «страсть» она сейчас вкладывала не только профессиональный, но и интимный подтекст. Совсем не ожидали, что вы так сблизитесь, работая над совместным проектом. Именно поэтому, для того, чтобы получить от вас максимальный результат в третьем туре, мы настояли на том, чтобы вы и двое вернулись в конкурентное русло. В итоге Валерия Викторовна получила место начальника, а Тимур Андреевич — ультиматум. Лера удивленно посмотрела на меня, желая узнать, о чем сейчас говорит начальница. Учитывая вашу любвеобильность, Тимур Андреевич, которую вы проявляли на протяжении всего конкурса то к одной даме, то к другой, мы рады, что вы в итоге сделали правильный выбор. Умение разделять работу и личную жизнь — признак высокого профессионализма. О, Господи, нафига она вообще об этом говорит? Я закрыла лицо рукой, опершись локтем на стол. Перевернула все с ног на голову. Теперь придется объяснять Лере, что Лариса Павловна имела в виду. Чувствовала, она уже сверлит меня своим холодным взглядом. Наверное, мысленно вылила на меня целое ведро помоев. В завершении своих слов хочу сказать, что вы оба выросли как специалисты за период проведения конкурса. Все никак не могла остановить свой словесный поток, Лариса Павловна. Поэтому считаю, что проигравших нет. Вы оба уже победили и убедили нас в своем профессионализме. Мы хотим работать с вами, покорять новые вершины и добиваться новых результатов. А в какой должности каждому из вас предстоит продолжить путь, узнаем завтра. Лариса Павловна торжественно улыбнулась, словно ожидая от нас аплодисментов, но мы оба молчали, пытаясь переварить сказанное. Лера поднялась со своего места первой, сухо спросила, можно ли продолжить работать, и ушла. «Теперь я наконец-то могу поздравить вас с победой», дождавшись, пока за Лерой закроется дверь, сказала Лариса Павловна. «Что? О чем вы?» Не веря своим ушам, переспросил я. «Для Валерии Викторовны мы приготовили постоянную ставку начальника отдела. Она прекрасно справляется и обладает всеми необходимыми навыками. Я разговаривала с ее начальником и, честное слово, совершенно не поняла, почему она раньше не приехала к нам в город». «Ого», — удивленно ответил я, — «интересно вы разрулили». «А вы, как победитель конкурса, со следующей рабочей недели займете свое место в руководящем составе компании и, очень надеюсь, не будете пользоваться своим должностным положением. В конце концов, в вашем подчинении будут не только мужчины, но и женщины. Если это не шутка, то, заверяю вас, я не подведу. Да, теперь я могу быть уверена в том, что вы сдержите свое слово». «Это я и хотела услышать», — довольно кивнула Лариса Павловна. На этом наш разговор был окончен.